Глава 11. Еще удар. Сью не ответила. Когда мир внезапно плавится под ногами, не очень хочется говорить. Она смотрела на дрозда, прыгавшего по лужайке. Небо негромко крякнуло, словно только этого и ждало. Там наверху, продолжал Галахад, есть комната, где я работаю. Когда я отдыхаю, я смотрю из окна. Недавно я смотрел на вас с Кларенсом. У меня был гость. Он тоже выглянул. Один антрепренер по фамилии Мейсон. Дрозд улетел. Сью смотрела на лужайку. Разум в беде работает странно, и ей явилась сквозь годы маленькая девочка, которая плывет с мамой на остров Мэн. Перед тем, как ее совсем укачало, было точно такое чувство, как сейчас. «Мы вас увидели», и он сказал, «смотрите-ка, Сью». Я спросил, «какая Сью?» «Сью Браун». «Оказалось, что вы у него служили?» «Вообще-то он не удивился, что вы здесь. Он обрадовался и очень вас хвалил. Хотел поболтать, но я не пустил. Решил вас подготовить. Что возвращает нас к первому вопросу. Зачем вы это сделали?» «Я не могу объяснить», — беспомощно сказала Сью. Галхад укоризненно подсокал языком. «Неужели вам не хочется спокойно заснуть?» — спросил он. «Это все так длинно. У нас целый вечер. Начнем понемногу, потихоньку». Мейсон сказал, значит, все в порядке. Что он имел в виду? «Ронни. Моего племянника Роналда?» «Да. Он решил, что лорд Эмсворт и вы все пригласили меня в замок. Признали нашу помолвку». «Помолвку? Мы с Ронни хотим пожениться». «Что? С юным Фишем? Да». «Господи!» — сказал Галахад. Вдруг ей стало гораздо легче. Несмотря на протесты разума, она увидела в своем собеседнике союзника и друга. «Зачем папа Мейсон к вам приехал?» – спросила она. «По делу. Не это важно. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Я начинаю понимать. Вы хотите пожениться?» «Хотели. И поссорились. Он со мной поссорился. Он? Да. Понимаете, он здесь, а я в Лондоне. В письме всего не напишешь, а мне надо объяснить. Мы встретили там леди Констанс еще вместе, и Ронни сказал, что я мисс Кунмейкер, так что это не я. В общем, я приехала». Если наша летопись способна что-то доказать, она докажет нравственную непригодность Галахада Трипвуда. Ну, нельзя же так. Вот леди Констанс никогда его не одобрела. В общем, смотрите сами. «В жизни не слышал такой прекрасной истории», — воскликнул он, словно ему сообщили о торжестве добродетели. Сердце у Сью подпрыгнуло. Разум оказался неправ. Так всегда бывает с пессимистами. «Значит, — скричала она, — вы меня не выдадите?» «Я?» — не поверил он своим ушам. «Ну что вы? За кого вы меня приняли?» «За ангела», — сказала Сью. Это ему понравилось, но все же он беспокоился. Даже нахмурил брови. «Одного я не понимаю», — сказал он. «Зачем вам нужен мой племянник?» «Я его люблю». «Нет, серьезно, вы не знаете, что он насыпал гвоздей на мое кресло?» «Да, и швырял в синюю мячик, а я его люблю». «Не может быть, люблю и все. Он вас недостоин». «Вот и он так говорит», — нежно припомнила Сью. Галахад вздохнул. «Не спешите», — сказал он. «Подумайте, вы замечательная девушка. Мне кажется, вы не любите Ронни». «Нет, скорее люблю. Сейчас он все же получше. Но все-таки он вас недостоин». «Почему? Он шалопай?» Сью засмеялась. «Странно, что вы это говорите. Лорд Эмсворт только что сказал, что Ронни очень похож на вас в молодости». «На меня?» – всполошился Галахад. «Роналд? Как вы думаете, сколько полисменов шли со мной от Альгамбры до участка? 2, а то и все 3. И третий нес шляпу». «Кларенс должен следить за своими словами». «Да так почему вы поссорились с этим балбесом?» «Он не балбес. Не спорьте. Иногда я думаю, как ему это удается. Тут нужен целый синдикат. Давно вы знакомы?» 9 месяцев. «Ну вот. А мы всю его жизнь. Если я говорю балбес, значит балбес. Иначе бы он с вами не поссорился. А почему так вышло?» «Он увидел, что я танцую». «И что?» «А я обещала, что не буду». «Ну о чем тут беспокоиться? Такая девушка, как вы, уладит это в 2 счета. Я и пытаюсь». «Прекрасно. Я, например, не мог устоять больше 5 минут. Заплачут, все. Вы слезливы?» «Не особенно». Ну, есть и другие способы. Сами знаете, обморок, жуткий смех, немой укор. В общем, мне бы только его увидеть. «Помню одну девушку», — сказал Галахад. «Сейчас она бабушка. Ей надо было помириться со своим будущим мужем. Они гостили в усадьбе Матчелси Плейс, Сассекс. Так вот, она загнала его в комнату, заперла дверь и сказала, что просидит там до утра, если он не сдастся. И просидела, сдался. Звали ее Фредерика. А девичьей фамилии не помню. Рыжая такая. Наверное, для этого надо быть рыжей. Я бы просто хотела встретиться с ним в саду. Дело ваше, моя дорогая. Только не тяните, а то приедет настоящая мисс Кунмейкер. А мы послали телеграмму от леди Констанс, что в замке Скарлатина. Как ни прискорбно, мы скажем, что Галахад издал пронзительный восторженный виск. «Нет, ну в жизни не слышал!» – запричитал он. «Верю, верю в молодое поколение! Да, именно такой девушки не хватает нашей семье!» Он погладил ее по плечу и пошел к замку. В ту же минуту оттуда вышли лорд Эмсворт и Перси Пилбом. «Если вы не привыкли гостить в усадьбах и замках, то такое место, как Бландинг, подействует на вас плохо. Оно смутит вас. Когда Сью увидела Пилбома, он был не в самой лучшей форме. Началось это с Биджа. Он только поглядел на гостя, и этого хватило. Годы сравнительной неподвижности и первоклассной кухни придали взгляду дворецкого что-то невыносимое. В Пилбоме оно породило самый суровый комплекс неполноценности. Он не знал, что для богоподобного создания он как бы и не существует. Биджа терзала совесть, все ему стало безразлично. Но Пилбом прочитал в его взоре ужас и презрение и почувствовал себя так, словно выполз из-под камня. К довершению бед в холле оказался неизвестный молодой человек, который хотел его убить в ресторане. Судя по тому, как он дернулся, память у него не ослабела. Однако пришло и спасение. С неба спустился ангел, скрытый от мира поношенной курткой и очень старой шляпой. Представился он как лорд Эмсворт и увел гостя в сад. Обернувшись, тот увидел молодого человека и еще больше обрадовался. Выбрать между ним и Биджем было нелегко. На террасе комплекс снова заработал. Пилбом чувствовал, что в любую минуту может появиться ему на горе какая-нибудь дочь бесчисленных графов, которая посмотрит не хуже Биджа и, красиво подняв ее подрисованные брови, процедит. Поразительно! Он был готов ко всему. В одном он не был готов увидеть мисс Браун, а потому подпрыгнул на 3 дюйма и чуть не сломал запонку, прикреплявшую воротничок. «Ух!» — сказал он. «Простите?» — спросил лорд Эмсворт, боявшийся упустить то, что скажет тренированный ум. Он тоже увидел Сью и могучим усилием памяти отверг одной за другой фамилии Скофилд, Майбери, Кулиджи и Спунер. «Мистер Пилбом, мисс Кунмейкер», — сказал он. «Галахад, это мистер Пилбом». «Пилбом? Здравствуйте». «Пилбом? Это мой брат Галахад», — завершил процедуру лорд Эмсворт. «Пилбом», — сказал Галахад, глядя на него все пристальней. «Вы часом не были связаны с газетой «Светские сплетни»?» «Правила правилами», — понял сыщик, «а младших сотрудников газеты можно и подкупить». Он нервно глотнул и по привычке чуть не ответил «да».